о Майерах. С Валларами пришли другие, менее могучие духи, чье бытие также началось до начала мира. Это Майяры, подданные Валларов, их слуги и помощники. Число их неизвестно эльфам, и немногие имеют имена в языках детей Илуватара, ибо хоть в Амане это и не так, в Среднеземье майяры редко являлись в зримом обличье. Главным среди майяров — Валинора, чьи имена упоминаются в хрониках предначальной эпохи, являются Ильмары, майя, приближенная Варды, Эонве, знаменосец и вестник Манве, непревзойденный во владении оружием. Однако самыми известными среди детей Илуватара были всегда Оссе и Уйнен. Оссе, вассал Ульмо и господин морей, что омывают берега Среднеземья. Он не уходит в глубины, а любит прибрежье и острова, и радуется ветрам Манве, ибо наслаждается бурей и хохочет среди рева волн. Его подруга Уйнен, владычица морей, чьи распущенные волосы струятся во всех поднебесных водах. Она любит все, что живет в соленой воде, и все, что растет там. К ней взывают моряки, ибо она может успокоить волны, смирив буйство Оссе. Нуменорцы долго жили под ее защитой и почитали ее наравне с Валларами. Мелькор ненавидел море, ибо не мог покорить его. Говорят, что при сотворении Арды ему удалось переманить Оссе на свою сторону, посулив ему владение и могущество Ульмо, если он будет служить ему. Так и случилось, что в давние дни начались в море великие бури, разрушавшие берега, но Уйнен по просьбе Ауле смирила Оссе и привела его при дочи Ульмо, и он был прощен и вернулся к сеньору, которому с тех пор оставался верен. Правда, неистовство не покинуло его, и иногда он ярится по своей воле, без приказа Ульмо. Потому те, кто живет у моря или ходит на кораблях, любят Оссе, но не верят ему. Мелиан звали Майю, что служила и Ване, и Эсте. Она долго жила в Лориэне и ухаживала за деревьями, что цветут в садах Ирмо, прежде чем пришла в Среднеземье. Соловьи пели вокруг нее, куда бы она ни шла. Мудрейший из майяров Олорин. Он тоже жил в Лориэне, но часто уходил в чертоги Ниэнны и научился у нее жалости и терпению. А Мелиан многое сказано в Квента Сильмариллион. Но об Олорине эта повесть не говорит ничего. Ибо, хотя он любил эльфов и бродил среди них незримо, они не знают, откуда приходят дивные видения и мудрость, которые вкладывал он в их души. Позже Олорин был другом всех детей Илуватара и сочувствовал их бедам, и те, кто внимал ему, пробуждались от отчаяния и отбрасывали думы о тьме.